Я ощущала себя разведчиком, отправившимся на трудное задание в тыл врага. Самое интересное, что это так и было на самом деле. Меня тянуло, меня стремило к логову моего преследователя, которого я сегодня убила точным ударом в висок. Я подъехала к его дому со двора, с трудом проделывая колею в прессованном снеге своей коляской. Из его окна падал желтый свет, высвечивающий стволы яблонь и вишен. Подкатившись вплотную, я уставилась через мутноватое стекло и тотчас увидела его. Сапер стоял по пояс голый. Он оказался чрезвычайно мускулистым, с треугольной, как у боксера, спиной. Его голова, посаженная на крепкую шею, склонилась над полом, на дубовых досках которого лежала обнаженная Соня с круглыми от ужаса глазами. Правой рукой Владимир Викторович сжимал черную палочку с острым концом, сверкающую в свете лампы эбеновым деревом. В углу комнаты стояла огромная пустая бутыль с тонким горлом. В таких емкостях обычно готовят домашнее вино. Владимир Викторович взмахнул палочкой, словно фокусник. Я услышала, как завыла в ужасе Соня. В комнате погас свет. Что-то сверкнуло в темноте падающей звездой, и все в природе затихло затем, оставляя ночь покойной. Заинтригованная происходящим, нашпигованная массой вопросов, я было собралась уже путешествовать обратно к дому, как свет в доме вспыхнул вновь, открывая моему взору картину совершенно иную. Сапер сидел за столом, одетый в толстый свитер, и пил чай, прихлебывая его горячий из расписного блюдца. Сони в комнате не было, не было и бутыли из-под домашнего вина. «Галлюцинации!» — уверилась я абсолютно. «Меня преследуют галлюцинации!» Успокоившись своей уверенностью, я отправилась к родному двору и, нуждающаяся в расслаблении, вытащила из шкафа лучшего друга. Я щелкнула костяшки его пальца, и он сразу же заласкался ко мне сладкой кошечкой, добрым щенком. «Ах, мой славный Евгений! Как я счастлива, что все произошедшее со мною сегодня — лишь плод моего отравленного беременностью воображения. Только в нездоровую голову могут войти фантазии такого странного рода. Как я могла вообразить и на секунду поверить, что мое чрево может понести от Владимира Викторовича? Его гадкое семя достойно только печи, но никак не моей муши, тем более развиться в голубоглазую девочку. Знаете, что мне пришло в голову? А не поехать ли мне в санаторий, в котором мы когда-то с вами познакомились? Вероятно, там мне будет легче носить наше детище, охраняя его от посягательств на незаконное отцовство». «А может, и вы потянетесь в санаторий следом за мною, и я, наконец, поцелую ваши глаза, осушив на них слезы долгожданной встречи?» «На досуге я очень часто думаю о вашем товарище Бычкове и о его неземной любви к толстой Асе. Почему-то я уверена, что он обязательно ее сыщет, и они нарожают множество толстых детишек, которые непременно станут друзьями нашей дочечки. Вы рассказывали, что поиски Бычкова ведут в Санкт-Петербургскую область. Дайте ему мой адрес, чтобы он при оказии навестил меня. Уж очень хочется посмотреть на него и познакомиться с товарищем отца моего ребенка». Почему-то интимные ласки лучшего друга более не воодушевляют моего тела, как ранее. Вероятно, сказывается беременность, защищающая себя понижением чувствительности к петингу. «Вы знаете, Женечка, Меня, безусловно, затягивают передачи про пространственные и временные измерения. Никак из головы не идут столкнувшиеся в бесконечности пули. Уж я бы хотела иметь такой талисман и носить его на шее, как символ другой жизни и другого измерения, в котором моя душа присвоится каким-нибудь жучком наподобие вашего Хипротомуса. Тогда я влюблюсь в пожилого паука и буду жить с ним в качающейся на ветру паутине. Ах, моими бы молитвами заполучить следующую жизнь, пусть 16 ножками и длинными усами, но лишь бы перебраться в нее. Женечка, любимый мой, как я тоскую без вас, кто бы знал! Придите ко мне в сегодняшнем сне, и мое тело даст пристанище вашим. И мы взлетим под самый купол мироздания и споем песню чистой и светлой любви.